потому что вокруг все было довольно-таки интересно. Множество праздничного народа, вон карнавальное шествие прошло, а вон Дед Мороз на санях промелькнул. Как он едет по асфальту? Или там, где он едет, образуется снег и сразу тает? Или как? И почему некоторые дома уходят по окна в землю, а другие, наоборот, будто висят в воздухе? Девушка и юноша продолжали болтать, отвлекая его. Если бы ехали в автобусе, там у водителя перегородка. Он уж точно не помешал бы. И тут и юношу, и девушку закрыла перегородка. Вик оказался в автобусе. Вокруг ехали обыкновенные, усталые люди. Это ему понравилось. Он приготовился спокойно понаблюдать за людьми и рассмотреть виды в окнах, но тут послышался страшный крик. Кричала девушка. «Ужас! Ужас!» — вопила она. «Куда я попала? Я испачкаю свое платье!» Юноша завопил тоже. «Отвратительное сиденье! Кошмарный руль! Где система климат-контроля? Где коробка-автомат? Почему езда не напоминает сладкий сон?» Он затормозил, автобус остановился. Пассажиры качнулись вперед, как куклы. Да так и остались в таком положении. Вик понял, что это призраки. Юноша и девушка, выскочив из автобуса, оглядывали друг друга и ужасались. Тут девушка заметила, что в спешке зацепилась за какую-то железяку. Ее платье слегка порвалось. Она согнулась, чтобы рассмотреть поближе, и после этого ее будто отбросило к стене. Она в ужасе заорала так, будто увидела монстра, который собирался ее немедленно сожрать. Юноша бодрился. — У вас неприятности? — Это поправимо, — сказал он, прямолинейным голосом, игриво подходя к девушке. — Дурак! — закричала она совсем не так, как кричат в рекламе. — У меня царапина там. — Где? — На ноге. Я умру. Теперь след останется. Она зарыдала и стала сползать по стене, будто собралась и впрямь умирать. Юноша осмотрел ее ногу и сказал, — В самом деле, болит? — При чем тут болит, не болит? — Такая кожа испорчена. Ты понимаешь? — Да, — задумчиво сказал юноша. — Ваша кожа будет. Приятно вам самой. Замолчи, урод, сделай что-нибудь. — Бальзам Бюран от всяких ран, — сказал юноша. — Так достань мне его. Я не знаю, как он выглядит. Вик приблизился, увидел царапинку, совсем небольшую, даже кровь не выступила. Вот тоже, — сказал он, — зеленкой смазать, да и все. Говоря это, он вспомнил, как выглядит зеленка, как пахнет и как жжется, и тут же в его руке оказались пузырек и ватка. Спасены! Юноша схватил пузырек, отвинтил крышечку, смочил ватку и не успел девушка отреагировать, провел по царапине. Девушка застыла. Потом медленно опустила глаза. И так закричала, что ее вопли до этого показались мышиным писком по сравнению с сиреной пожарной машины. «Зеленая! У меня вся нога зеленая! Я умру! В больницу меня!» «Прям уж вся нога!» — подумал Вик. «Небольшое пятнышко!» «Нет, они точно психи!» Юноша меж тем подхватил девушку на руки, крикнул «Доставка в любую точку земного шара в течение суток!» И умчался. «Если тут все такие, то не соскучишься». «То есть наоборот. Слишком скучно», — подумал Вик. «Вот Ник бы что-нибудь такое им придумал». Мысль о брате испортила ему настроение. Она была как зубная боль. Можешь забыть о ней на время, но от этого она не исчезает. Как бы узнать, где он, и есть ли он вообще? Скажите, где тут что-нибудь вроде справочного бюро? Обратился он к одному из прохожих. Тот не обратил на него внимания. Ник пошел по улице, надеясь найти что-то вроде милиции или полиции. И увидел. Милиционер в российской форме дружески беседовал с американским полисменом. Рядом с ними стоял и полицейский японец, улыбаясь и похлопывая дубинкой по руке. Ник подошел к ним. — Скажите, пожалуйста. И тут она ему говорит. — А кто это у тебя в шкафу? — продолжил российский милиционер, не слыша Вика. Тот расстроенно отошел. Видимо, милиция и полиция во всем мире только и делает, что травит байки и анекдоты про мужчин и женщин. Вик вообще удивлялся. Он уже достаточно взрослый, чтобы понять. Отношения мужчины и женщины — дело серьезное. Но ни о чем почему-то люди не рассказывают столько глупостей, которые они считают смешными. В очередной раз Вик вспомнил Ричарда. И вдруг ему показалось, что его шлем мелькнул на той стороне улицы. Он ринулся туда, забыв про правила перехода. Вернее, он думал, что все машины были не настоящие, но оказалось, что это не так. Завизжали тормоза, кто-то крикнул «Авария!» Вик упал и ждал, что сейчас на него наедут колеса.